нам осталось всего ничего, значит, маленькая такая песенка, которая называется «Коньки» или «Выступление прикомандированных в сборной команде по конькам на отчетном или выборном собрании». Есть у нас причины для тревоги. И весьма весомые, увы. Здесь пробел у тренеров у многих, развивают конькобежцам ноги вместо, извините, головы. Вот возьмите случай в Амстердаме. Во втором забеге на 500 фаворит наш, беспартийный Дамин, строил глазки зарубежной даме и не смог вписаться в поворот. А потом в отеле Юбер Арис с ней режим нарушил поутру. Когда в номер мы к нему ворвались, руки там чужие оказались, а точнее ноги ЦРУ. Этот жест сомнительный и гад, слабой головы побочный плод. Мы же его проверили до пятки, ну, вроде биография в порядке, и отец хоть русский, но не пьет. Это ж происк мира сволочного. На коньках нас удушить хотят. Мы к ним с Хельсинской с программой снова. А они у нас занюхали корчного и растлили весь большой театр. Мы уже имели горький опыт. Корень зла нам нужно зреть ясней. Помню, кое-кто в ладоши хлопал, когда жмот и циник протопопов для отводу глаз плясал Масне. И все-таки нам истина дороже, хоть многое не ладится на льду, но должны сказать мы с вами все же, что на коньках стоим мы в 5 раз тверже, чем в 913 году. Ну и, значит, наконец, последняя такая длинная песня. Ну вот как раз, наверное, 10 минут было. Песня называется так. Из объяснительной... Из интервью товарища Ивана Иванова по поводу его похищения летающими тарелками. Взяв трояк для похмелки, направляюсь прямо в док. Вдруг садятся 2 тарелки, упив в бочке в холодок. Вышли 3, морды прямо из штанов. Говорят, валяй желание, Иванов. Здесь у нас они горланят, есть чудесный тарантас. 3 заветные желания могут выполнить на раз. А не врете, разгильдяи, не заест? Не боись, все будет ляля, вот тебе крест. Состоял я в комсомоле, дул в армейке на трубе. Мне ведь совесть не позволит думать только о себе. Пусть жена в больнице лечит свой мастит, мне история ошибки не простит. Вместе с мыслями собрался и пришельцам нос умыл. Говорю, хочу я, братцы, чтоб явился миру мир. Врежьте Рейгану коростей апперкот, пусть подавится от злости сукин кот. Я стою, чешу в затылке, жду обещанных чудес. Появляется бутылка с этикеткой ХРС. Я сначала возмутился, мол, обман. А они мне говорят, стыдись, Иван. Тут не техника капризна, тут желаний пробел. Видно, больше пацифизму ты для хересу хотел. Правда ваша, сильно мучил перекир, но теперь пущай шабашит миру мир. Ящик лязнул черной пастью в межпланетном кураже, из него вылазит Настя в абсолютном неглиже. За свое кричит, опять берется хлыщ, а еще перед тарелками срамишь. Вот так колики прогресса, роковая параллель. Я всегда после хереса вспоминаю про бобель. А пришельцы усмехнулись и твердят, все, последнее желание думай, гад. Я решил, себе дороже социальные шиши, надо мне без выпендрежу гнуть желание от души. А душа моя, как примет грамм 700, достигает фантастических высот. Заявляю организмом, раз осталась 1/3, я решил родной отчизны завтра светлое узреть. В кулаки собрал всю волю и зажмурился до слез, если можно, чтоб без боли, если нет, давай наркоз. Щупальцой меня за кишки ухватил и главный босс, и без всякой передышки мордой хрясть в анабиоз. Сколько так лежал, не помню, мордой вниз, просыпаюсь, мать честная, коммунизм. Ну, вроде все как будто тоже, ну, портреты там, ура! Но глаза у молодежи явно налиты с утра. Что ж, сбылась мечта веков, ядрена вошь, по потребности, мол, каждому нальешь. Там прикованные к тачкам докторов наук миллион, все с откормленной пачкой прут посудный павильон. Значит, стерли они разницу, пардон, меж физическим и умственным трудом. Я в продмаг без остановки, все ж бесплатно, все ж за так. Вынес дюжину перцовки, взял, открыл, а там первак. Мне скулу от удовольствия свело, породнились, значит, город и село. Вдруг меня кошмар тревожит, что потомки взорвались, и в припадке уничтожен основной антагонизм. Забегая я в парилку, ужас несколько ослаб. Все в порядке, жив курилка, есть отличие от баб. Постовые носят пейсы и картавят от души. Удалось вопрос еврейский положительно решить. Посмотрел программу «Время» и от сердца отлегло. Вижу, гегемона семя победило, где могло. Вся земля, ну что семейный твой альбом? Кто за молот ухватился, кто с серпом? Чтоб китайцы не жирели, с ними там разобрались. На Луне в оранжереях 3 миллиарда сеют рис. А монголы, чтобы овец своих пасти, и коммунизм решили тоже пропустить. Под водой живут японцы, разонравилась земля, и теперь для общей пользы ловят их на мотыля. Там с дельфинами, натешившись вовсю, лишь на нерест возвращаются в Ханьсю. Что касается до штатов, никаких тебе проблем. В штатах все теперь мулаты и столица их Гарлем. Даже статую свободы, говорят, перекрасили под чистый шоколад. Я узнал путем окольным, что на всей земле прогресс. Только в Польше беспокойно, снова сахару в обрез. Как и было в предыдущие разы, воду мутят гады ихние ксензы. Окрыленная идея французня в конце концов превратила все бордели в агитпункты для бобцов. Если нет своей квартиры, в агитпункт и агитируй. Словом, я протер для делки и пришельца двинул в бок. Все, сажай меня в тарелку и вези обратно в док, как меня порядок будущий потряс. Пусть узнает весь родной рабочий класс. Так цвети, земля родная, множь красу свою иновь. Не напрасно мы страдаем и чернилом портим кровь. А чтоб яснели горизонты окоем. Ох, покуем еще, ребята, покуем. А чтоб яснели горизонты окоем. Ох, покуем еще, ребята, покуем. Кажется, как Черниговский выдавить, да? Не знаю, как это хочешь петь. Черниговский выдавить. В городе Чернигове колокола гудят, улицы заполнила громада. Строим, выходя на губернаторский парад, шествует пожарная команда. Впереди оркестра бывший гренадер, едет бранд-майор, едет бранд-майор. Черные усища, темно-дикий конь, подливайте, бабоньки, маслица в огонь. Ну, как тут не сойти с ума, пожалуй. Мужчина, загляденье, ну просто блеск и шик. В Черниговской губернии не сыщется пожар, которого не смогут потушить. Вдруг из-за поворота вышла дулочка в чице, окинула пожарных нежным взором. Розовые ямочки на дубном лице тотчас же погубили бранд-майора. Впереди оркестра бывший гренадер, тронул бранд-майор, тронул бранд-майор. Черные усища, темно-дикий конь. Ой, не надо, бабоньки, а матлица в огонь. Будто шмель красавца в сердце жалит, как будто рвутся струны райной души. Не улыбайтесь, господа, ему не до пожара, он свой теперь не может потушить. Лентами Чернигове каждый дом убит, шепчется испуганно громада. Вслед за бранд-майором поразил огонь любви лучшую пожарную команду. Посреди семейства бывший гренадер, стройный бранд-майор, стройный бранд-майор. Дуню обнимает крепкая ладонь. Вот что значит вовремя маслица в огонь. Как Дуня хороша в вишневой шале,

can't you just let it ring a little longer, longer, longer? Oh, I'll just sit tight in shadows of the night. Let it ring forevermore. Got a strange magic. still giving you. Look around, see what you do. Everybody's laughing at you. Итак, поет Мария Прудович.